Глава седьмая, часть шестая. Вот и конец моей повести. О Ларе я с тех пор ничего не слышал, да и не ожидал услышать. Поскольку он обычно выполнял свои намерения, вполне возможно, что, вернувшись в Америку, он поступил работать в гараж, а потом водил грузовик, пока не узнал получше родную страну, из которой отлучался на такой долгий срок. А тогда он вполне мог выполнить и свою фантастическую затею стать шофером такси. Правда, то была всего лишь шальная мысль, в шутку брошенная на столик в ночном ресторане, но я не слишком удивился бы, узнав, что он привел ее в исполнение. Во всяком случае, садясь в Нью-Йорке в такси, я всякий раз заглядывал в лицо шоферу, а не глянут ли на меня в ответ глубоко посаженные глаза Ларри, затаившейся в них улыбкой. Этого не случилось. Началась война. В авиации он уже не годился по возрасту, но, возможно, он опять водит грузовик на родине или за морем, а, возможно, работает на заводе. Мне хочется думать, что в свободное время он пишет книгу, в которой пытается рассказать обо всем, чему научила его жизнь, и чем он хочет поделиться с другими. Но если такая книга и начата, конца ей не видно. Время у него, впрочем, есть, ибо прожитые годы не оставили на нем следа, и он по-прежнему молод душой и телом. Он не честолюбив, не гонится за славой. Перспектива стать деятелем была бы ему глубоко противна. Возможно, он и не желает большего, чем жить той жизнью, какую выбрал, и просто оставаться самим собой. Он слишком скромен, чтобы ставить себя кому-то в пример, но, возможно, надеется, что несколько метущихся душ, привлеченных к нему как бабочки к свету свечи, разделят его веру в то, что подлинное удовлетворение может дать только жизнь духа, и еще что, следуя кротко и бескорыстно по пути к совершенству, он будет тем самым служить людям не хуже, чем если бы писал книги или проповедовал перед тысячными толпами. Однако все это домыслы. Сам я из праха земного. Я могу только восхищаться светлым горением столь исключительного человека, но не могу поставить себя на его место и проникнуть в тайники его души, что мне как будто удавалось иногда с людьми более заурядными. Ларри, как и хотел, растворился. Его поглотил тот бурный человеческий конгломерат, то скопище людей, раздираемых противоречивыми интересами, заблудившихся в мировом хаосе, тяготеющих к добру, внешне так уверенных в себе, а внутренне таких растерянных, таких добрых и жестоких, доверчивых и опасливых, скупых и великодушных, которое зовется населением Соединенных Штатов. Мне больше нечего о нем сказать. Я понимаю, как это огорчительно, но что поделаешь? Однако, заканчивая эту книгу с неприятным сознанием, что оставил читателей в неведении и не зная, как поправить дело, я оглянулся на свое длинное повествование в надежде найти хоть какой-то способ закончить его не столь огорчительно, и к величайшему своему изумлению убедился, что совершенно неумышленно написал не что иное, как историю со счастливой развязкой. Ведь все мои персонажи, оказывается, обрели то, к чему стремились. Эллиот — доступ в высокие сферы, Изабелла — прочное положение в культурном и деятельном общественном кругу, подкрепленное солидным капиталом. Грей — постоянные прибыльные дела и, к тому же, контору, где проводит время от 9 до 6 часов. Сюзанна Рувье — уверенность в завтрашнем дне. Софи — смерть. А Ларри — счастье. И пусть надменно брюзжат просвещенные критики. Мы-то, читающая публика, все в глубине души любим истории с хорошим концом. Так что моя развязка, пожалуй, не так уж и огорчительна. Запись сделана компанией Ardis Consult в 2003 году. Читал Александр Балакирев.